конце 70-х в Англии появилась замечательная группа The Beat. MC Ранкин Роджер вспоминает: «Я их услышал и подумал, вот это да!» Ну и запрыгнул к ним на сцену. Мне было 16 лет. Да и они были не намного меня старше. И мы начали играть вместе. Это была фантастика. Группа — настоящая демократия. Все были равны и делили все поровну. Через 4 года мы играли на одной сцене с Дэвидом Бауи. Потом он зашел к нам в гримерку и сказал, что мы великолепны. Police хотели гастролировать с нами. Clash, Talking Heads. Было потрясающе. Странно даже подумать, что я был причиной того, что все это кончилось. А дело было так. После полугода непрерывного тура начались разногласия. Группа хотела хоть немного отдохнуть. А мы с автором песен Дэйвом хотели продолжать. Мы решили уйти из группы и добиться еще большего успеха. Дэйв умел уговаривать. А мне было сколько? 19-20? Я и согласился. Это была ошибка. Я верю, что если бы The Beat отдохнули полгода и записали бы 4-й альбом, мы были бы потрясающе успешны. В своем сердце я знаю, что The Beat — это лучшее, что было в моей жизни. Теперь, исходя, видимо, из принципа, что хорошего должно быть много, есть целых 3 действующих версии группы The Beat. Коварный обольститель Дэйв Уэйклинг живет в Америке и играет там в группе The English Beat. Ударник собрал группу Beat Goes Bang, а наш герой, Ренкин Роджер, только что собрал новый коллектив, который называется The Beat Featuring Ренкин Роджера, и записал с ними новый альбом, по звуку очень похожий на то, как они звучали 35 лет тому назад. И, по-моему, отлично. Нам нужно больше такой музыки. The Beat Featuring Ренкин Роджера.